Подручный Савелий даже прищурился от досады. Очень уж ловок был пройдоха Вязниковец. И деньги возьмет, да еще поломается всласть над самим Тарасом Ермиловичем. «Теперь литки, Ильюшка!» — шутил кто-то. «С продажи надо поздравить тебя!» «Не потребляем!» — отвечал Ильюшка, не удостоивая, спрашивавшего даже взглядом. «А ежели Тарас Ермилыч тебя попросит рюмкой водки?» «Скажу спасибо за угощение, а выпить мою рюмку найдется охотников». «Тебя не переговоришь, Ильюшка, с зубами родился». Появление Ильюшки всегда сопровождалось подобными разговорами. Он умел отгрызаться, забавляя публику и не роняя собственного достоинства. «Будет тебе ершиться, Ильюшка», — уговаривал Тарас Ермилович. «Лучше разуважь почтенную публику». «Что же, ваше степенство, я не спорю». Совершенно другим тоном ответил Ильюшка, встряхивая своими кудрями и опуская глаза. Злобин махнул платком музыкантам. Оркестр грянул проголосную русскую песню, одну из самых любимых. Ильюшка совсем закрыл глаза, приложил руку к щеке и залился своим высоким тенором. «Не белы-то снеги в поле забелились». Глассер взмахами своей палочки постепенно закрыл трубы, контрабас, флейты и скрипки, и голос Ильюшки разлился по всему саду серебристой струей. Весь павильон затих, а Ильюшка все пел, изредка полуоткрывая глаза, точно он сам пьянел от своей песни. Послышались тяжелые вздохи и восторженный шепот. Грозный генерал слушал, склонив голову на бок. Секретарь Угрюмов совсем скорчился на своем стуле. Тарас Ермилович вытирал катившиеся слезы платком. Смагин прищуренными глазами наблюдал Авдотью Миронну, которая сидела за столом бледная-бледная, с остановившимся взглядом, точно она застыла. Песня уже замерла, а публика все еще не могла очнуться, пока Тарас Ермилович не крикнул: «Хорошо, подлец!» Поднялся настоящий гвалт. Все полезли к Ильюшке. Кто-то целовал его. Десятки рук тянулись обнимать. На время все позабыли даже о присутствовавшем генерале. Тарас Ермилович послал Савелием оркестру сторублевую бумажку и опять махнул платком. Передохнувший Ильюшка снова залился соловьем, но на этот раз уже веселую, так что публика и присвистывала, и притопывала, и заежилась, как от щекотки. «Хороший бы дьякон вышел из него», — заметил протопоп Милетий, показывая генералу глазами на Ильюшку. «Тенористы». «Нет, форейтер вышел бы лучше», — спорил генерал. «Нет, дьякон, не спорь, протопоп, дьякон». Заспоривших стариков помирил какой-то ловкой шуткой Смагин. Взглянув на него, генерал вдруг расхохотался. Он вспомнил анекдот про свечку. 10 песен спел Ильюшка и получил за них 100 рублей. Оркестру Злобин платил за каждую песню тоже по 100 рублей, разошелся старик. Когда Ильюшка кончил, Тарас Ермилович налил бокал шампанского и велел снохе поднести его пивуну. Авдотья Миронна вся залилась, когда Ильюшка подошел к ней. «Ну-ка, погляжу я, как ты не выпьешь теперь!» — весело спрашивал Тарас Ермилович, обнимая его. «Ну-ка!» Ильюшка встряхнул своими кудрями, глянул на застарившуюся хозяйку и единым духом выпил все вино, а бокал разбил об пол. «Никогда капли в рот не брал и не возьму больше», — говорил он, кланяясь хозяйке в пояс. «Ах ты, разбойник!» — журил его Злобин. «Посудин зачем расхватил? Над бог с тобой, Ильюшка, уважил». Скинув на богатырское плечо принесенный Савелием пустой короб и поклонившись всей честной компании, Ильюшка пошел от павильона, помахивая своей шапкой, а Авдотья Миронна проводила его своими грустными глазами до самого выхода. Этот праздник закончился совершенно неожиданной развязкой. Когда Ильюшка ушел, общее внимание опять сосредоточилось на генерале. Старик был в духе, и все чувствовали себя развязнее обыкновенного. Тарас Ермилович подсел к генералу и весело спросил: «Вашему превосходительству надоело, поди, наше мужицкое веселье. Сами-то мы лыком шиты. «Нет, зачем надо есть?» — ответил генерал, улыбаясь. «А вот ты, Тарас Ермилович, как свои грехи будешь отмаливать?» «Обыкновенно, ваше превосходительство, как и все прочие». «Обыкновенно?» «Да ты не стесняйся и расскажи, а мы с протопопом послушаем, ну...» В первую минуту Злобин не понял вопроса, а потом укоризненно посмотрел на Смагина. «Эх, продал барин!» «Ну что ж ты молчишь?» — приставал генерал. «А то хочешь, я и сам могу рассказать, как ты Богу молишься». «Зачем же вам утруждать себя, ваше превосходительство?» — спохватился Злобин. «Это вы насчет свечки?» «Вот за это люблю», — похвалил генерал. «Умен! Но так как было дело?» Все гости навострили уши, смутно догадываясь, что творится что-то совсем необыкновенное. Савелий стоял в дверях и чувствовал, как от последних слов Тараса Ермиловича у него захолонуло на душе. Не в добрый час он разболтал все Дальону Павловичу. Человек, под которым подломился лед, вероятно, испытывает то же, что переживал сейчас Савелий. У него даже в ушах зашумело, а перед глазами пошли красные круги. Пропал, пропал, пропал. А Тарас Ермилович вытянулся перед генералом и рассказал на чистоту все, как было дело. Генерал принимался несколько раз хохотать, прерывая рассказ. Улыбался и протопоп Милетий, поглядывая на Смагина. «Ну, и в третий раз прилепил свечку?» — спрашивал генерал. «И в третий?» — глухо ответил Злобин. «И в третий?» «А потом ваше превосходительство бросил ее об пол и убежал из Моленной. Вот так!» Последние слова старик выговорил совсем красный, а затем выбежал из павильона. Генерал только хотел захохотать, но так и остался с раскрытым ртом. Наступила минута мертвой тишины. Грозная фигура Тараса Ермиловича мелькнула уже на выходе из сада. «Позвольте, зачем же он убежал?» — недоумевал генерал, обводя всех глазами. «Обиделся?» «Сие не подобает!» — за всех ответил протопоп Милетий. В свою очередь обиженный генерал поднялся с места и, не простившись с хозяином, уехал домой. Неожиданная размолвка с генералом всей своей тяжестью обрушилась на подручного Савелия. Весь Злобинский дом сразу затих. Тарас Ермилович из сада пробежал прямо в Моленную и там заперся. Он неистовствовал, рвал на себе волосы и даже плакал. Посмеялся над ним генерал при всех. Вспылил Тарас Ермилович не вовремя, а теперь генерал рассердился, уломай-ка его, а без генерала дохнуть нельзя. Больше всего бесило нравного и характерного старика сознание своего полного бессилия. Что нужно было бы сделать по первому разу, Смагина в шею, да и Савелья тоже два сапога пара. Но, раздумавшись, Злобин сообразил, что именно этого и не следует делать. Савелий разболтался не от ума, а без Смагина не обойтись. Кто помирит с генералом, как не Ардальон Палыч? Придется ему же, Ардальону Палычу, и кланяться. Чтобы сорвать на ком-нибудь расходившееся сердце, Злобин позвал вечером Савелья к себе в Моленную и неистовствовал над ним часа два. И кричал, и ругался, и топал ногами, и за волосы таскал. А Савелий молчал, как зарезанный. Кругом виноват, о чем ж тут говорить? «Перед всем народом остранил ты меня!» — визжал Злобин, наступая на Савелья с кулаками. «Легко это было мне переносить! Голову ты с меня снял своим проклятым языком! Эх, показал бы я вам с Ардальоном Палычем такую свечку, что другу и недругу заказали бы держать язык за зубами!» «Виноват, Тарас Ермилович! Да мне от этого легче! А, ирод ты, окаянный!» Тяжелая злобинская наука продолжалась битых два часа, так что Савелий вышел из Моленной краснее вареного рака, в разорванной рубахе и с синяком на лице. Он как-то совсем одурел. Сызмало служил у Тараса Ермиловича. Рассчитывал, что старик за верную службу из подручных определит куда-нибудь на свои золотые промыслы или на заводы смотрителем на хорошее жалование. А теперь все пропало. Не забудет Тарас Ермилович его провинности до смерти. Одним словом, вышло такое дело, что ложись да помирай, да и на двор с избитой рожей показаться было стыдно. 3 дня Савелий пролежал у себя в каморке, а потом уж совсем тошно сделалось. Вспомнил он про другого верного раба, Мишку, которого лупила генеральша, и вечерком отправился в генеральский дом поделиться горем. «Где тебе морду-то разрисовали?» — удивлялся Мишка, разглядывая Савелия. «Ловко! Должна полагать, на самого он натакался». В каморке Мишки под генеральской лестницей Савелий подробно рассказал все свое горе и как оно вышло. Мишка в такт рассказа качал головой и в заключении заметил. «Бывало мое дело не лучше твоего. Нажалилась как-то генеральша на меня. Так генерал нагайкой меня лупцевал, так и думал, на месте помру. После-то снял рубаху, так вся спина точно пьявками усажена. О, как бывает, милый ты друг! У тебя хоть причина есть, а у меня и этого не бывало». «Усолил меня Ардальон Палыч», — жаловался Савелий. «Кажется, взял бы, да зубом его перекусил, как клопа. С ума он у меня не идет. Лежу у себя и думаю, порешу я Ардальона Палыча и делу тому конец, а сам в скиты убегу и поминай, как звали». «Ну, это ты напрасно, милаш. Обожди, может, и сойдет все, ведь я вот терплю». «Терпишь, Миша, ах, как терпишь! Я тебя в прошлый раз даже вот как пожалел». Долго шла душевная беседа в каморке под генеральской лестницей, и верный раб Мишка все утешал верного раба Савелья, а тот слушал и молчал. На прощание Мишка неожиданно проговорил. «Да послушай, Савелий, брось совсем своих кержаков! Ей-богу, брось!» «Как же так брось-то?» — удивился Савелий, которому эта простая мысль даже в голову не приходила. «Служил я без мало 20 годов, а ты брось». «Ну, другая собака цепная и больше служит, пока не удавит». Что я тебе скажу-то, милаш? Может, оно и лучше, что Тарас Ермилович тебя оттрепал на все корки. Бывает. Когда ты в прошлый раз у меня был, так вот в этой самой каморке скрывался один человек». «Ко мне и приходил с поклоном, потому как ему гадалка судьбу сказала. Так, ничтожный человек. А попал через меня к случаю. Сосунова слыхал в горном правлении? Но так вот его съел Угрюмов до конца, а Сосунов теперь в караванный и попал. Моих рук дело. Улучил минуту, когда с генералом на днях в завод ездили, и обстряпал все. Так вот я и скажу Сосунову, он тебя к себе возьмет». «Положим, жил он собачья, Сосунов-то, а меня боится». «Спасибо на добром слове, Михаил Потапыч, а только я подумаю. Первое дело, мне надо отместку Ардальону Палчу сделать, жив не хочу быть. Как я, генеральши, вот за это люблю, Савелий. Ну, ин, подождем». На этом верные рабы и порешили. Хотя предложение Мишки и засело в голове Савелия железным клином. Мирон Никитич давно хотел прибрать к своим рукам казенный караван. Очень уж выгодное дело, но да опять, видно, сорвалось. Истина, что везде одно счастье. Не родись, не умен, не красив, а счастлив. А откуда злобинские миллионы? Тоже счастье. А без счастья, Тарас Ермиловичу, цена расколотый грош. Савелий был своим человеком в Злобинском доме, почти родным, и мысль о том, что его нужно оставить, казалась ему несбыточной и дикой. Когда Савелий поступал к Злобину, старик кое-как перебивался разными делами. Была у него своя небольшая салотопинная заимка, при случае брал Тарас Ермилович разные подряды и кое-как сводил концы с концами. Весть о сибирском золоте прошла в раскольничьем мире довольно давно. Ее разнесли разные сибирские старцы, дошляющиеся божьи люди. Первые попытки добраться до этого золота кончились неудачей, а предприниматели разорились, как Телятниковы или Часовниковы. Но эти неудачи не остановили Тараса Ермиловича. Был он тогда в полной силе, продал свою заимку, перехватил деньжонок у разной родни и отправился пытать счастье в далекую Енисейскую тайгу вместе с Савельем. Легкая рука оказалась у Тараса Ермиловича. Отыскал он первое золото ровно через год. На готовое дело все-таки нужны были большие деньги. Но на этот раз выручил старик Ожегов. Выговорил он себе половину всех чистых доходов, тройные проценты, и выдал Злобину 50 тысяч. Ожеговские деньги с лихвой оправдались в первый же месяц, а там золото полилось широкой рекой. На прииске заветном каждый день намывали по пуду золота, как намыли пуд. Сейчас у конторы стреляла пушка, и все работы шабашили. Таким образом, в каких-нибудь 5 лет Злобин заработал чистенький миллион, а дальше пошло уж бешеное золото. Через 10 лет Злобин купил лучшие заводы на Урале и женил своего сына на дочери Мирона Никитича. Злобинские и Ожеговские миллионы соединились. Злобинская свадьба представляла собой что-то невероятное, и праздники затянулись на целый год, да и конца им не предвиделось. Достаточно сказать, что куплено было и выпито в первый месяц все шампанское, какое только можно было достать в 3 соседних губерниях. Не мог уйти Савелий из Злобинского дома, да и оставаться в нем ему было хуже смерти. Еще с Тарасом Ермиловичем можно было помириться, крут сердцем да отходчив, а вот Ардальон Палыч на глазах как бельмо сидит. Благодаря размолвке Тараса Ермиловича с генералом Смагин забрал еще больше силы. Он уже несколько раз ездил в генеральский дом для предварительных разведок и возвращался с загадочно-таинственным лицом, а на немой вопрос хозяина только пожимал плечами. «Да я, кажется, ничего б не пожалел, кабы насчет денег», — повторял удрученный горем Злобин. «Только утихомирить бы генерала, Ардальон Павлович». «И деньги понадобятся в свое время», — таинственно отвечал Смагин. «Деньги — сила. Сила. Да как с этой силой к генералу подступиться? Надо подумать, Тарас Ермилович. Родной, только выручи, ничего не пожалею». И Смагин думал. Каждый вечер на половине Поликарпа Тарасыча шла крупная игра. В главных парадных покоях, где раньше стояло разливанное море, теперь было совсем тихо. А внизу с вечера наглухо окна запирались железными ставнями, и собиралась своя небольшая компания. Здесь играли в большую игру, и выигрывал большую частью Смагин. Ему везло, как утопленнику. Проигрывались 2 горных инженера, секретарь Угрюмов, казачий полковник, несколько купчиков, а главным образом сам хозяин, Поликарп Тарасыч. Старик Злобин, конечно, знал, чем занимаются наполовине сына, но приходилось молчать, потому что, ежели обидеть Ардальона Павловича, тогда вполне зарез. Что думал Поликарп Тарасыч? Думал ли он вообще что-нибудь, трудно сказать. К вечеру он постоянно был сильно навеселе, усвоив привычку напиваться потихоньку от отца и жены. Единственное, что его занимало, это были карты, и он с нетерпением дожидался вечера, как праздника. Авдотья Миронна показывалась гостям редко и сидела одна в своих комнатах, окруженная приживалками, странницами и божьими старушками. С мужем она виделась только утром, когда он совсем пьяный засыпал где-нибудь на диване. Редкие случаи, когда он делался с ней ласков, заканчивались обыкновенно просьбой денег. Свои деньги Поликарп Тарасович давно проиграл, у отца просить не смел, и теперь проигрывал Женина приданное, хотя Мирон Никитич за дочерью и не дал больших денег, а только обещал не обидеть. Когда и эта статья была исчерпана, Поликарп Тарасович пригласил к себе в кабинет Савелья, притворил двери и без обиняков проговорил: «Добывай денег». «То есть как денег, Поликарп Тарасыч?» «А вот так. Хоть из своей кожи вылазь, а добывай. И чтоб отец ничего не знал, а то голову оторву. Вот тебе весь сказ. Ведь я единственный наследник и рассчитаюсь. А ежели тятеньку узнают, 7 бед, 1 ответ. Надеюсь, на меня не выдам». Положение Савелия оказалось сквернее самого скверного. И единственного наследника злобинских миллионов нельзя было обижать. И Тарас Ермилович мог все узнать, и денег было достать трудно. Долго молчал Савелий, переминаясь ноги на ногу, пока не заметил. «Ведь это прорва, Поликарп Тарасович. Я насчет Ардальона Палча. Никаких денег для них не хватит, и ничем их не удивите. Ну, я тебе сказал свое, а ты мне без денег на глаза не показывайся. Знать ничего не хочу, а деньги, чтоб были, слышал. Да язык держи за зубами, чтоб вторая свечка не вышла. Пришлось Савелью пуститься на разные аферы. Обошел он всех тугих людей, которые тайно давали деньги под заклад и большие проценты. Обошел еще более тугих взаимодавцев, выдававших суды под двойные векселя, своих раскольничьих стариков и старушек, скопивших на смертный час разные крохи, везде взял, везде просил и унижался, и все это было сейчас же проиграно. Пришлось закладывать бриллианты и золотые вещи Авдотьи Мироновны, а за это досталось бы вдвойне и от Тараса Ермиловича, и от Мирона Никитича, но и этого было мало. Поликарп Тарасович требовал все новых денег. Когда все статьи таким образом были исчерпаны, у Савелья опустились руки, и денег взять было негде. Но в минуту такого глухого отчаяния людей озаряют иногда неожиданно счастливые мысли. Верный раб Савелий вспомнил про верного раба Мишку. Вот у кого должны быть деньги. Савелий слыхал, что Мишка сужает верных людей, и что он же дал новому караванному Сосунову на первоначальное обзаведение. Не откладывая дело в долгий ящик, Савелий отправился в генеральский дом. «Ну, что, милаш, скажешь?» — спрашивал Мишка. «Зажил с лица-то, а меня генеральша полирует пуще прежнего». Попросить денег с первого слова было неудобно, и Савелий долго мучил благоприятеля всевозможной околесиной, пока самому не надоело. Когда он, оглядевшись, заговорил о деньгах, Мишка отчаянно замахал руками. «Какие у него деньги! Что и выдумают добрые люди! Нашли денежного человека!» Когда Савелий рассказал свое горе на чистоту, Мишка задумался. «Чтобы тебе к первому мне подойти!» — пенял он. «Может, я нашел бы подходящего человека!» «У смот у меня нет денег, известное наше жалование. 4 недели на месяц получаем». «Да при том и то сказать, сколько не добудь, все деньги проиграете, Смагину. Вот человек навязался, подумаешь, к нам он теперь зачастил, и все больше с моей генеральшей разговоры разговаривает». Верный раб Мишка оказался гораздо проще, чем предполагал Савелий. Поломавшись в свою волю, он сразу отвалил 3000, да еще без векселя, а просто на честное слово. Было выговорено всего одно условие. Именно, что Мишка вручит деньги лично Поликарпу Тарасовичу, когда тот прикажет. К фамилии Злобиных Мишка чувствовал какое-то рабское доверие, не то что к Сосунову, что значит его гроши при злобинских миллионах. А когда Тарас Ермилович умрет, ведь все миллионы достанутся Поликарпу, он не забудет Мишкиной выручки. В назначенный день и час Мишка явился в Злобинский дом с деньгами, и Поликарп Тарасович принял его очень вежливо и даже собственноручно подал стакан водки. «Что ж ты мало денег принес?» — проговорил он, не считая пачку ассигнаций. «Такими пустяками не стоило тебя беспокоить. Все, сколько есть, Поликарп Тарасович». «Конечно, конечно, эти деньги постигла та же участь, как и добытые Савельем раньше. Потребованный в Злобинский дом вторично Мишка отрекался, нет больше денег, и конец тому делу. «Что ж я буду делать, дурак ты эткий?» — спрашивал Поликарп Тарасович. «Не могу знать. Ведь мне деньги нужны, да зарезу, понимаешь?» «Попросите-ка у Ардальона Палча, у них теперь большие тысячи. Попроси-ка у него сам. Ну, все это вздор». Поликарп Тарасович прошелся по комнате несколько раз и, схватившись за голову, заговорил. «Несчастный я человек, Миша. И нет меня несчастнее во всем Загорье. Все меня считают за богатого. Единственный злобинский наследник женился на миллионщице, а я должен просить денег у халуя. Камень на шею да в воду. Вот какая моя жизнь, Миша!» «Что вы, Поликарп Тарасович, какие вы слова выговариваете? Просты вы очень, а тут лютый змей навязался». Пожалел верный раб Мишка миллионного наследника за его простоту. Еще дал денег, но это уж было в последний раз. У самого Мишки ничего не оставалось. А Смагин продолжал все ездить в генеральский дом. И теперь бывал часто у одной генеральши, если генерал куда-нибудь уезжал. Даже случалось как-то так, что Смагин точно знал, когда генерала нет дома. Впрочем, для проформы он всегда спрашивал в передней, вытягивавшегося в струнку Мишку. «Генерал дома?» «Никак нет, Ардальон Павлович». «Как же это так?» — слух раздумывал Смагин и потом решал. «Ну, доложи генеральше». Но Мишке и докладывать не приходилось, потому что Мотька уже выскакивала на верхнюю площадку лестницы и кричала. «Пожалуйте, Ардальон Павлович, ее превосходительство просили вас пожаловать к ним». Мотька точно знала из минуты в минуту, когда приедет Смагин, что, конечно, не ускользнуло от зоркого глаза Мишки. Что-то неспроста разгулялся ловкий барин. «Конечно, Мотька знает все, да только из нее правды топором не вырубишь». О своих подозрениях Мишка, конечно, никому не сообщал, но по пути припомнил рассказ Сосунова, как он встретил генеральшу у ворожей и секретини. О чем было ворожить генеральше? Да и не генеральское это дело разъезжать по ворожеям. Вообще Мишкин нос учуял что-то неладное, о чем он не смел даже догадываться. В Злобинском доме Смагин держал себя с прежним гонором. И Тарас Ермилович должен был все переносить. Что ж, сам виноват. Зачем тогда дураком убежал из павильона? Самодур, миллионер, даже стеснялся заговаривать со Смагином о генерале. Просто как-то совестно было, а сам Смагин упорно молчал. Только раз он привез как-то лист и просил подписать какую-нибудь сумму на богоугодные заведения. «Да, сколько угодно!» — обрадовался Злобин. «Не сколько угодно, а сколько нужно. Если подпишете много, это будет вроде взятки», — поучал Смагин. «А это бестактно. Подписку собирает генеральша, понимаете?» «Ну, а как мое дело, Ардальон Павлович?» «Нужно подождать». «Генеральша обещала похлопотать за вас, но вы ведь сами знаете, какой человек генерал. Устроится, устроится все помаленьку, только не нужно нахально лезть к нему на глаза». Эта благотворительная подписка повторялась несколько раз, но Злобин был рад угодить генеральше за ее хлопоты хоть этим, а результаты генеральского неблаговоления уж давали себя знать. По крайней мере, самому Тарасу Ермиловичу казалось, что все смотрят на него уже иначе, чем раньше, и что на первый раз горноправленский секретарь Угрюмов совсем перестал бывать в Злобинском доме, как корабельная крыса, почуявшая течь. Выплаканные у Мишки деньги, конечно, не спасли Поликарпа Тарасовича. И ушли по тому же адресу, как и добытые раньше. А игра шла все дальше. И Ардальон Павлович записывал уже хозяйские проигрыши в кредит. Но и этому наступил конец. Раз вечером, прометав талию, Смагин отвел Поликарпа Тарасовича в сторону и заметил лаконически. «Так порядочные люди не делают, молодой человек». «Это насчет денег, Ардальон Павлович. У меня ничего нет». «А вы знаете, молодой человек, как это называется?» Молодой человек молчал, уныло опустив голову. Смагин взял его своей железной рукой за плечо, встряхнул и с искаженным бешенством лицом прошептал: «Подлостью называется, щенок, а подлецов бьют». Результатом этой коротенькой домашней сцены было то, что подручный Савелий, несмотря на ночное время, полетел к старику Ожегову. Это была отчаянная попытка, но нужно же было хоть что-нибудь сделать. Старинный Ожеговский дом засел на берегу реки Порожней у самого выезда из города, где уже начинались салотопенные заимки. Каменный двухэтажный дом строился не за раз, а поэтому окна, выходившие на улицу, были не одинаковой величины и расположились на разной высоте. Злобин часто смеялся над стариком Ожеговым по этому случаю и называл его дом «Скворечницей». Старик прищуривал свои хитрые серые глазки и, собрав в горсточку свою редкую бородку клинышком, отвечал всегда одно и то же: «Вот помру, тогда наследнички и выстроятся, по-твоему, сватушка. А мне уж не к лицу. Не по бороде нам высокие тхромы, а кому надо, так не побрезгуют и моей избушкой. Когда Савелий подошел к Кожиковскому дому, на дворе завизжали блоки, и раздался хриплый лай двух здоровенных киргизских волкодавов. Впрочем, во втором этаже, в двух самых маленьких оконцах, теплился слабый свет. Значит, старик еще не спал. Савелий осторожно постучал в калитку и отошел. Когда вверху отворилась форточка, он по раскольничьему обычаю помолитвовался. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Аминь! Кто крещенный без поры и без времени? Это я, Мирон Никитич, подручный Савелий. От Поликарпа Тарасовича послом пришел, дельце есть». «Ах, полуношники!» — заворчала хозяйская голова и скрылась. Савелью пришлось подождать довольно долго, пока свет наверху исчез, и послышался стук отворявшихся дверей. Старик с фонарем в руках шел на двор, потому что ключа от калитки в ночное время он не доверял никому. «Это ты, Савельюшка?» — спросил он, не решаясь отворить калитку. «Я, Мирон Никитич, от Поликарпа Тарасовича». Щелкнул железный затвор, точно кто чавкнул железной челюстью, и калитка приотворилась вполовину. Старик навел свет фонаря на ночного гостя, чтобы окончательно убедиться в его подлинности. Попасть в Вожиговский дом и днем было труднее, чем в острог, потому что никто не мог войти в него или выйти без ведома самого хозяина. От калитки проведен был в комнату Мирон Никитич шнурок, и он сам отворял и затворял ее. Редкие выходы самого хозяина сопровождались чисто тюремными предосторожностями, да и сам он походил не на хозяина, а на тюремщика. «Добрым людям спать не даете», — ворчал старик, запирая калитку тяжелым железным засовом. «Не стало вам дня-то, полуношники!» «Не своей волей я пришел, Мирон Никитич. Знаю, Савельюшка, не к тебе и слово молвится, а кто постарше тебя». Они подошли к ветхому деревянному крылечку с узкой деревянной лестницей наверх. Пропустив Савелья вперед, старик оглядел еще раз весь двор и с кряхтением начал подниматься за ним. Горькая была эта лесенка, и нуждавшиеся люди хорошо ее знали, редко спускались по ней с деньгами в руках. Сам Тарас Ермилыч хаживал по ней не один раз. Гордый был человек, но умел покориться. В низенькой темной передней Савелий остановился, пропустив хозяина вперед. «Я тебя первоначалу-то не узнал, Савельюшка». Каким-то дребезжащим голосом бормотал Мирон Никитич, еще раз направляя свет фонаря на своего ночного гостя. «Нет, не узнал, Савельюшка». По своему обыкновению старик соврал. Это была машинальная, раскольничья ложь. Ложь по привычке никогда не говорить правды. Костюм загорского миллионера состоял из одной ветхой ситцевой рубахи, прихваченной узеньким ремешком, и таковых же синих портов. Дома из экономии старик ходил босой. Маленькое сморщенное лицо глядело необыкновенно пристальными серыми глазками и постоянно улыбалось. Песочного цвета редкие волосы на голове, подстриженные раскольничьей скобой, и такого же цвета редкая бородка клинышком, совсем еще не были тронуты сединой, хотя Ожегов и был на целых 10 лет старше свата Тараса Ермиловича. Крепкий был человек, хотя и выглядел сморчком. «Добро пожаловать, Савельюшка!» — пригласил старик. «Заходи в горницу, гость будешь, хоть и ночью пришел». Савелий вошел в горницу и, прежде чем поздороваться с хозяином, положил перед образом в переднем углу входной начал, а потом уж проговорил своим певучим голосом. «Здравствуйте, Мирон Никитич! Поликарп Тарасович наказал кланяться». «Ну, садись, Савельюшка!» — проговорил старик из фальшивой любезности. — В ногах правды нет. Ничего, и постоять можем, Мирон Никитич, не по чину нам рассиживаться-то. — Так-так, правильные твои слова, Савельюшка, что же, постой. Твое дело молодое, а честь завсегда лучше без чести. Низенькая, давно штукатуренная комната с маленькими оконцами, голыми стенами и некрашенным, покосившимся полом, меньше всего могла навести на мысль о миллионах. Меблировка состояла из жесткого диванчика у внутренней стены, старинного комода в углу, нескольких стульев и простого стола. Два сундука, окованных железом, дорожка домашней работы на полу и стеклянный шкафик с посудой дополняли обстановку. Приотворенная дверь вела в следующую комнату, убранную еще беднее. Там стояла одна двуспальная кровать и только. Старик жил в этих двух комнатах один-одинешенек, а другие горницы пустовали. Когда-то в доме жила большая семья, но старуха-жена умерла. Сыновья переженились и жили в отделе, дочери повыходили замуж, и дом замер постепенно, как замирает человек в прогрессивном параличе, когда постепенно отнимаются ноги, руки, язык и сердце. Последним живым человеком из Ожговского дома ушла Авдотья Миронна, воспитанная по-монашески, и старик остался в своем доме, как последний гнилой зуб во рту. Заложив руки за спину, Савелий несколько времени переминался с ноги на ногу, не зная, с чего ловчее начать. Ожегов сел на стул, уперся постарчески руками о колени и, склонив голову немного на бок, приготовился слушать. Когда Савелий начал свой рассказ, старик сосал бескровные сухие губы и в такт рассказа покачивал головой. «Так, так, Савельюшка», — проговорил он, когда подручный кончил свою тяжелую исповедь. «А сколько денег нужно дорогому зятюшке?» «Без 10 000 не велел на глаза показываться. Старик вскочил, посмотрел на Савелия, как на сумасшедшего, и громко расхохотался. 10 000! Да я сроду не видывал таких денег! Нашли тоже у кого просить денег, у бедного старика! Пусть Поликарп Тарасович просит у отца, если уж такая нужда приспичила. У свата шальных денег много. Вы знаете, какой характер у Тараса Ермиловича, — объяснял Савелий, не меняя позы. Они могут даже и совсем изуродовать человека, если в азарт придут. А мне какое до этого дело? Куда деньги Поликарпу Тарасовичу, да еще в ночное время? Деньги, как курицы, на свету засыпают. Да... Так скажи своему Поликарпу Тарасовичу. Знаю я, куда ему деньги нужны. Все знаю. Он заплатит, Мирон Никитич, только вот сейчас залез. Чужие слова, говоришь, миленькой. У вас там дым коромыслом идет, а я буду деньги платить. Знаю, все знаю. И Тарас Ермилович тоже, скажи, чтоб перестал дурить. Наслушили всю округу. Очень уж расширился Тарас Ермилович. Так ему и скажи. А теперь ступай с Богом, за Поликарп Тарасович я не плательщик. Отвесив глубокий поклон, Савелий направился к двери, но старик остановил его. «Мишку-то генеральского видел?» — спросил он. «Был он как-то у меня, горюн. Плохое его дело. Да и нам от этого не легче, Савельюшка. Приступ теперь не стало к генералу. Сердитует он на Тараса Ермиловича. Сам виноват, сватушка, характер свой уж очень уважает. Ну, прощай». От самых дверей Савелий еще 2 раза вернулся. Это была уж такая привычка у Мирона Никитича. «Караван-то, Савельюшка, уплыл от нас», — говорил он. «Мишкино дело, что он Сосунову достался. Не к рукам, Савельюшка, а дельце тепленькое. Голенькие денежки на караване-то». Самое главное старик всегда приберегал к концу. Савелий знал эту повадку и не удивился, когда Мирон Никитич догнал его с фонарем уже на лестнице. «Савельюшка, что у вас мутит всем этим барин? Вот, ну, как его там звать-то? Ордальон Павлович Смагин. Вот он самый. Слышал я о нем достаточно». Напрасно ему верился Тарас Ермилович, да еще в дом к себе взял. Чужой человек хуже ворога. И Поликарп-то Тарасыча окружил, этот Смагин. Все знаю, миленький. Так и Поликарпу Тарасычу скажи. Наказывал, мол, тебе богоданный твой батюшка. Скажешь? Скажу, Мирон Никитич. А денег у меня таких нет, и в заводе не бывало, Савельюшка. Только всего я стал, чтоб похоронить. Смертное для себя берегу. Когда Савелий вернулся в Злобинский дом, Поликарп Тарасович встретил его с веселым лицом и даже пошутил. Небось, одной молитвой воротился от тестюшки. Отказали, Мирон Никитич. Ну и плевать мне, на всех плевать. Такой неожиданный оборот дела немало удивил Савелья. Смагин тоже улыбался и только усы покручивал. Ну, что же, устроились между собой, и любезное дело, меньше хлопот. Когда Савелий отправился к себе в каморку, его догнал молодец и объявил, что генеральский Мишка дожидается в кухне уж 2 часа и уходить не хочет. Верно, за своими деньгами приволокся, подумал Савелий тоже и нашел время. Он послал за Мишкой, чтобы шел к нему в комнату. Мишка явился, поздоровался, присел к столу и осторожно огляделся. «С секретом пришел?» — спросил Савелий, недовольный этим несвоевременным визитом. «Есть и секрет, Савелий Гаврилович!» — шепотом объяснил Мишка, продолжая оглядываться. «Такой секрет, такой секрет!» «Стою я, давя у себя в передней, а Мотька бежит мимо. Ну...» Пробежала халды-халды, да бумажку и обронила. Поднял я ее и припрятал. А на бумажке написано. Так прочитать не умею, потому как безграмотный человек. Улучил я минутку и сейчас, например, к Сосунову. А Сосунов и прочитал. От генеральши, от моей записка к вашему Ардальону Палчу насчет любовного дела. Вот какая причина, милый ты человек. «А с тобой бумажка». Мишка достал из-за пазухи скомканный листочек почтовой розовой бумажки и передал Савелью. «Милой, приходи вечером, свеча покажет», — разбирал Савелий вслух. «Петуха не будет, и все тут». «Ну, это, брат, ничего еще не значит, неизвестно к кому и неизвестно от кого. Говорят тебе от генеральши, да ведь не подписано письмо-то». «Ах, какой ты непонятный! Уж говорю, что от самой генеральши. Я уж давно примечаю за ней, что дело неладно. Зачастил к нам Ардальян Палыч, и все нравит так, когда генерала дома нет. А откуда ему знать это самое дело? Ежели сама генеральша, например, не подражает Ардальяну Палычу. Весьма это заметно, Савелий Гаврилович, когда человек немного в разуме своем помутился. Лавка генеральша, нечего сказать, а оно все-таки заметно, да. Ну, заметно. А нам с тобой какое горе от этого сталось. Эх ты, малиновая голова! Да ежели бы, например-то, уследить генеральшу. Да подвести генерала обоим, крышка, и моей генеральше, и твоему Ардальяну Палычу, понял? А ведь ты правильно, Михаил Потапыч. Мне-то по первоначалу и невдомек, куда ты речь ведешь, а теперь я расщухал. Уж чего бы отличнее, когда эткого медведя натравить на них. Он бы их распатронил, генерал-то, значит. Только и генеральша увертлива. Все бабы-то ловкие, у них как у мышей. Вход в нору один, а выходов 10. Ну, генеральша чистенько дело ведет, комар носа не подточит. Как же мы ее будем добывать-то, Михаил Потапыч? Прежде чем ответить, Мишка еще раз огляделся и даже сходил и попробовал плотно ли приперта дверь. Вот что, Савелий Гаврилович! Начал он с особенной торжественностью. «Долго я думал об этом, день и ночь думал, но и придумал. Залобуем и генеральшу, и Смагина, как пить дадим. Только все это уж как ты захочешь, все от тебя». «От меня из спины ремень вырезай хоть час, так в Ардальяна Палыча сплавить. Солон мне он пришелся. Тарас Ермилыч глядеть меня не хочет». И без ремня дело обойдется, ежели с умом. Ты только слушай, Савелий Гаврилович. Мишка еще раз оглянулся и продолжал уже шепотом. Изловить мне генеральшу самому невозможно. Она вверху, а я туда доступ не имею. Все, значит, дело в этой самой Мотьке. Может, помнишь, увертливая такая девка? Помню, ну, не понимаешь? Ровно ничего не понимаю, хоть убей. Ты ж тогда с ней как-то игру заигрывала, она тебя бругала, да. А потом пытала меня, женатый ты человек, аль нет. Известно, баба, им все надо знать. А я заприметил, что она и сама на тебя глаза таращит. Когда ты придешь, она уж бесом по лестнице вертится. Вот ежели б ты эту самую Мотьку приспособил, а потом бы через нее все и вызнал, и потом мы бы и накрыли генеральшу. Как будто зазорно, Михаил Потапыч. В переделах бывало, а такими делами не случалось заниматься. Да тебя-то будет, что ли? Говорю, претит. Конечно, Мотька ухо, девка, и побаловаться даже любопытно, только все-таки зазорно. Ну, как знаешь, Савелий Гаврилович, мое дело сказать, а там уж сам догадайся. А Мотька все знает и все тебе скажет, ежели ты ее в оглобли заведешь. Баба на это простый. Как не уговаривал Мишка, но Савелий уперся и ни за что не соглашался на его план. На этом и разошлись. Может быть, коварство верного раба Мишки так и осталось бы в области предположений, но ему помог сам Ардальон Павлович. Барин зазнался и при посторонних посмеялся над Савельем. Рассказал все тот же несчастный анекдот о свечке с продолжением. Подручный побелел от бешенства, когда все хохотали, и сказал про себя только одну фразу. «Погоди, собака, утру я тебе нос». Савелий в тот же день отправился в генеральский дом и отдал себя в полное распоряжение верного раба Мишки. «Так-то лучше будет, милаш!» — похвалил Мишка. «Твоя-то невелика работа, а каково мне потом достанется? А дельцы наши верные, все знаки есть. Устигнем генеральшу, Савельюшка!» На этот разговор Мотька, конечно, не приминула выбежать. Свесившись по обыкновению через перила, она крикнула сверху. «Тише вы, черти! Еще генеральшу разбудите!» «Что больно строга!» — ответил снизу Савелий. «Вся тут уж какая есть!» «Не пугай, Мотя, еще ночью померещится в добрый час молвить!» «Тьфу! Кержак немоканый!» Этой коротенькой сценой началась правильная осада засевшего наверху неприятеля. Через Мишку Савелий узнал весь порядок генеральского дня, а главным образом, когда Мотька бывает свободной. Таких минут, когда Мотька могла удосужиться, было, правда, немного, и их приходилось ловить. Верный раб Мишка в эти редкие минуты с ловкостью заговорщика умел куда-нибудь скрыться, а Мотька сверху спускалась в нижнюю переднюю, чтобы позубоскалить с красивым киржаком. Дело пошло быстро вперед, так что, если Савелий не показывался дня два, Мотька начинала сама приставать к Мишке с расспросами. «Отвяжись, куда я жизнь!» — притворно ругался Мишка. «Я вот уже доложу генеральше, так будет тебе от нее два, а не полных. Не девичье дело на чужих мужиков глаза пялить, надо и стыд знать. Ах ты, татарская харя, я вот тебе доложу, забыл генеральскую нагайку». Мотька хоть и ругалась с Мишкой, но это было только одной формой и делалось для видимости. В сущности, Мотька сразу отмекала и больше не подводила Мишку под генеральскую грозу, а даже предупреждала, когда генеральша в нервах. Мишка вел свою политику и не показывал вида, что замечает что-нибудь. Савелий настолько увлекся начатой игрой, что уж начал стесняться Мишки и больше отмалчивался, когда тот что-нибудь расспрашивал. «Ты ее издмут. Вы мне поскорее, — учил Мишка, — а там уж вся твоя будет. Известно, дура баба, сразу отмякла. Как ты придешь, так у ей уж весь дух подпирает». «Не совсем ладно, мы затеяли, — Михаил Потапыч, — вздыхал Савелий, крутя головой. Тоже и на нас крест есть. Разговаривай. Эх ты, Савелий, баба ты, вот что я тебе скажу, уйдет, видно, от нас Ардальон Павлович». Пока Савелий не делал попытки окончательно овладеть Мотьки, ограничиваясь лясами в передней и обменом довольно увесистых любезностей, то Мотька огреет его всей пятерней, то он Мотьку усмажет во всю спину, так что у ней дух займется. Она сама сильно сторожилась раскольника подручного, потому что была православной. Развязку подвинуло известие, принесенное Савелием в генеральский дом. Смагин выиграл в карты у Поликарпа Тарасыча железный караван, стоявший в Лаише. «Как караван?» — изумился Мишка. «А так, Поликарп-то Тарасыч гонял меня за деньгами, у всех забрали где только могли, ну а ему все мало. Принесешь утром, а вечером они в кармане у Ардальона Павловича. Под конец того дела пришло к тому, что и занимать не у кого стало. Толкнулся я к Мирону Никитичу. Крышка обыкновенно. Прихожу я к Поликарпу Тарасичу, несолно хлебавший, а он веселый такой. И Эрдальон Павлович тоже. Значит, сладились промежду себя. Ну, думаю, и отлично. Коли сладились, а наше дело маленькое, подневольное. Я так про себя положил, что али тятенька Тарас Ермилович расступился, али Эрдальон Павлович на бумажке записал Поликарпа Тарасича. Все единственное для нас хорошо. Только Эрдальон Павлович все играет, а Поликарп Тарасович все проигрывает, и счет у них идет на тысячи. Начал я разузнавать, как и что, и вызнал. Когда Поликарп Тарасович женился на Авдотье Мироновне, так Тарас Ермилович железные заводы на его имя переписал, чтобы свой форт оказать перед Мироном Никитичем. Ну, ежели заводы Поликарпа Тарасовича, значит, железо его. Он и бахнул весь караван Эрдальону Павловичу, а в караване легкое место сказать 400 тысяч пудов железа. Это как, по-твоему? Тарас Ермилович покедова сном, дело ничего не знает. Верный раб Мишка был совершенно ошеломлен этим известием. Точно Савелий ударил его по голове обухом. «Невозможно!» — проговорил он после некоторого размышления. «Тарас-то Ермилыч, как дохлую кошку разорвет Поликарпа, когда узнает все, и разорвет. А Поликарпу все равно не сносить головы. Ах, какое дело!» — бормотал Мишка, качая головой. «Вот, не было печали, так чертин качали. Да верно ли ты вызнал-то, Савельюшка?» Да уж, вернее смерти. Дока на все Эрдальон Павлович и правильный документ с Поликарпа взял. Это сочувствие и горестное изумление Мишки Савелий объяснил страхом за выданные Поликарпу Тарасовичу деньги и постарался его успокоить. Единственный наследник Поликарп Тарасович и не будет рук марать такие пустяки, когда целого каравана не пожалел. В случае чего и Тарас Ермилович заплатит, чтобы не пущать сраму на свой дом. «Да, не об этом я, Савельюшка!» Упавшим голосом перебил его Мишка. «Совсем не об этом. Оставит нас Эрдальон Павлович с носом на другой статье. Живой из рук уйдет, как живые налимые из пирога в печи вылезают. Это в каких смыслах? А в таких? Раскинь-ка умом-то! Что теперь осталось выигрывать с Поликарпа? Жена да рубаха, только и всего материала-то. Ну, Эрдальон Павлович обязательно задаст стрекача, а мы при генеральше своей останемся». «А ведь это точно, Михаил Потапыч!» Удивлялся Савелий собственной недогадливости. «Ловить его надо, пса! Я тебе говорю! А ты, валандайся с Мотькой, задарма и только бобы разводишь. Говорю, уйдет Эрдальон Павлович, коль мы его не накроем. Ждать, что ли, когда Тарас Ермилович все узнает? Будет, насосался». Чтобы поскорее сострунить Мотьку, заговорщики придумали устроить притворную ссору и этим устранить возможность свидания в генеральском доме. Прежде всего верный раб Мишка накинулся на Мотьку. «Эй, ты! Чужая ужна, что больно перед распустила? Мне жить я не стал от твоих тхахлей, чтобы духу ихнего не было. А то пойду прям к генералу и паду в ноги. Расказните ваше высокопревосходительство, а подобных безобразий в вашем собственном доме не могу допустить, слышала?» «Миша, голубчик, да в уме ли ты?» — уговаривала напугавшаяся Мотька. «Да ты чего взъерошился-то? А ты у меня поговори еще, я тебе покажу феферу». Как Мотька не упрашивала, Мишка остался непреклонен, точно бес на нем поехал. В первый же раз, как только пришел Савелий, верный раб Мишка привязался к нему. «Да ты что это повадился к нам? Не макана я рыла!» «Михаил Потапыч, да вы только выслушайте! Был кого слушать! Мораль по всему городу пущаешь! Подумал бы, куда с рылом своим лезешь, а? А вы не очень, Михаил Потапыч, мы сами сдачи сдадим, коль к нам в дом придете». «Мне сдачи? Да я...» Дальше растервенившийся верный раб схватил Савелия и вытолкал его на улицу. Мотька слышала всю эту сцену, спрятавшись наверху лестницы, и горько плакала. А Савелий поднял с земли упавший картуз, погрозил Мишке в окно кулаком и отправился к себе домой. Только его Мотька и видела.